Глава 34. Зейн. Отец всегда ревностно следил за тем, чтобы я развивался физически. Нанимал лучших тренеров, а наши охранники натаскивали меня в борьбе и владении оружием. И я по праву гордился своей выносливостью и физической формой, пока не попал в лагерь наемников. Здесь не жалели. Не бросались подать руку, если я падал. Не звали доктора, когда получал вывих, ушиб или царапину. Кости болели, мышцы ныли, а морда напоминала перезревший банан. Синяки и ссадины стали визитной карточкой. Но таких разукрашенных в лагере хватало. Новобранцы терпеливо сносили тяжелые тренировки, марш-броски по пустыне или спарринг с более опытными бойцами. Все понимали, что через боль, обидные оплеухи и проигрыши придет выносливость, гибкость, отменная реакция и первые победы. Весь период до дня посвящения нас словно пытались убить. Нытикам здесь места не было, а мутузя, изматывая нас всеми доступными способами, наставники получали возможность выбрать самых стойких и распланировать индивидуальный путь для дальнейшей подготовки бойца, специализирующегося на чем-то своем. Отбраковки в лагере фактически не существовало. Уйти можно было, но безвозвратно и лишь по собственному желанию. Впрочем, отступников среди новобранцев, как правило, не водилось. Попав в ряды ястребов, каждый птенец бился за право стать достойным членом стаи. Все терпели и ждали свой вердикт. Если изначально я рассматривал нахождение в лагере как один из шансов спасти Жасмин, то теперь был уверен, что смогу добиться много больше и обеспечить наше будущее, не обращаясь к помощи отца. И я гордился собой, понимал, что, пожалуй, впервые в жизни принял серьезное, судьбоносное решение и целенаправленно шел к его реализации. Своим потом и кровью добился признания. Преодолевая боль и усталость, упорно двигался к мечте. Здесь я был одним из многих, и происхождение, и статус мне не мешали. По негласному закону ястребы своих не предавали. И я мог быть полностью уверен, что отцу меня не выдадут, даже если он приедет к воротам лагеря с армией охраны. Все шло по плану, если бы не одно «но». Я жутко переживал за Жасмин. И, наблюдая издалека за тренировками наемниц, с трудом сдерживал порыв пойти к осаду и потребовать перевести мою пташку на кухню. Дотошная наставница-наемниц гоняла своих подопечных, не жалея и не делая послаблений. Видя, как нелегко приходится Жасмин, даже не представлял, откуда мое хрупкое счастье черпает силы и упорство. Все ждал, когда она сама сдастся и попросит пощады. Но этого не происходило. Видеться нам запретили, но в столовой я имел возможность любоваться Жасмин. Ловя мои обеспокоенные взгляды, она устало улыбалась и, насытившись, убегала к новым подругам. Я невыносимо скучал, но изменить пока ничего не мог. Да и не пытался. До одного вечера. В очередной короткий перерыв, искупавшись, мы валялись на берегу озера, когда к нам подошел один из наставников. «Так, отдых отменяется», — сообщил он и, указав на домик, занимаемый предводителем, добавил. «У осады сегодня бракосочетание, нужна помощь в подготовке». «Что?» — приподнявшись, шокированно протянул один из моих соратников и, нервно хохотнув, переспросил. «Асад женится? Он же никогда не собирался и...» «Тебя, Олуха, спросить забыл!» Перебив, строго рявкнул наставник и, развернувшись, бросил через плечо. «За мной, птенцы, и без разговоров главарь ждать не будет». Забыв про усталость, я подорвался первым и, обогнав тренера, рванул к дому осада. В голове пульсировало страшное предположение. которая не давала мне покоя все время нахождения в лагере. С первого дня нашего появления Асад смотрел на Жасмин как-то странно, теребя короткую бородку, надолго погружался в свои мысли и, ухмыляясь, прерывисто вздыхал. Доверяя любимой, я старался гнать от себя эти мысли, но ревность буквально пожирала изнутри. Вывод напрашивался сам собой. Предводитель ястребов положил глаз на мою птаху. Ее красота и дерзость, ее нежность и стойкость завораживали и притягивали взгляды. Разве мог кто-то устоять против такого жгучего коктейля? Среди наемников действительно ходили слухи, что Асад не собирался связывать свою жизнь с женщиной и сковывать себя семейными обязанностями. Но не из-за того, что не хотел обрести личное счастье и стать отцом, а потому что его путь был слишком опасен, а будущее абсолютно непредсказуемо. В столице у него имелся шикарный особняк, но большую часть времени Асад проживал в лагере, занимая небольшой и весьма скромный дом. Если допустить, что у него вдруг появилась невеста, то свадьба точно прошла бы не здесь, не среди песков и угрюмых наемников, а там, в роскоши. Других кандидатур я не видел, поэтому и рванул к главарю выяснять отношения и отвоевывать свое право на счастье с любимой женщиной. За спиной слышался окрик наставника, но я будто не слышал. Взбежав по ступенькам, коротко постучал и, не дождавшись разрешения, ворвался в жилище грозного соперника. Асад сидел на угловом диване и, хмурясь, изучал какие-то документы. Вскинув взгляд, смерил меня прищуренным взглядом и, вздохнув, отложил бумаги. С новобранцами он не занимался, и видели мы его нечасто, поэтому мое дерзкое появление его явно удивило. Сдержанно улыбнувшись, Асад коротко кивнул и, указав рукой, предложил подойти ближе. «Устал? Передумал? Хочешь прервать обучение?» предположил он, а я мотнул головой и, шагнув ближе, сжал руки в кулаки. Этот жест, как и мои эмоции, не остались незамеченными. Удивленно вскинув брови, Асад подобрался и, склонив голову на бок, хмыкнул. «Говори». «Вы не заберете ее!» — прорычал я и, стиснув зубы, возмущенно засопел. Моя неслыханная дерзость могла стать неминуемым приговором. Но я не мог совладать с бушующей ревностью и собирался биться до последнего. «Почему ты так решил?» — старательно, пряча улыбку, поинтересовался Асад. «Хочу жениться немедленно!» — отчеканил я и, стараясь не сорваться, медленно произнес. «Она моя женщина. Моя, понимаете?» «Ну, допустим», — нахмурившись, кивнул Асад и, протяжно вздохнув, уточнил. «А с чего ты взял, что она выберет тебя? Ты начал ваши отношения с большой лжи. Она все еще не знает, кто ты, верно?» «Я не мог иначе». Смутившись, я отвел взгляд и, гулко сглотнув, уверенно выдал. «Не отдам. Вы можете убить меня, но Жасмин моя». «Да при чем здесь Жасмин?» Уже не сдерживаясь, рассмеялся Асад, а я опешил. «Разве вы не...» «Нам сказали, вы готовитесь к свадьбе». Помявшись, растерянно выдавил я, а главарь расплылся в широкой улыбке и кивнул. «Все верно, бродяга. Вечером пройдет церемония никяха, а через несколько дней я увезу жену в столицу». Баран, никогда прежде мне не было так стыдно. Надо же было так опростоволоситься перед предводителем. Хотя он изначально знал, что никакие мы не брат с сестрой, и причина моего появления напрямую связана с Жасмин. «Простите». Промямлил я и, поспешив сменить тему, робко попросил. «Если вы позволите, то, надеюсь, это возможно. Мы тоже хотим пожениться, и еще я прошу «Не слишком ли много просьб?» Не дослушав, хрипло рассмеялся Асад и, постукивая пальцами по подлокотнику дивана, задумчиво пробормотал. «И что мне с вами делать? Уже жалею, что связался». «Для начала переведите ее на кухню», — попросил я, боясь, что другого шанса может не представиться. «Да я бы с радостью! Но она рвется стать наемницей, упертой, как...» «Кстати, Муна ее хвалит», — развел руками Асад и, немного подумав, усмехнулся. «Но если ты станешь ее мужем, то сможешь запретить ей тренировки». «Пожените нас!» — взмолился я, но предводитель поджал губы и покачал головой. «Сейчас ты для нее просто бродяга», — произнес он и, подняв палец, посоветовал. «Не торопи события. Докажи и ей, и себе, что чего-то стоишь. Дождись посвящения, а потом я подумаю над твоей просьбой».